Посвящается Робин. Часть первая. Рассказ Джорджины Феррес. От кошмарного сна, где меня вздергивали на дыбу, я очнулась лишь за тем, чтобы оказаться в другом сне, где я лежала на какой-то незнакомой кровати, страшась открыть глаза. Прижатое к щеке одеяло пахло как-то не так и казалось слишком жестким, а одета я была в грубую фланелевую сорочку, каких у меня сроду не водилось. Я не сомневалась, что все еще сплю, ведь засыпала-то я вчера в своей спальне, дома. Все суставы ломило, будто в лихорадке, хотя накануне я чувствовала себя прекрасно. С минуту я лежала неподвижно, ожидая, когда сон растает, а потом глаза мои открылись сами собой. Грязно-белый потолок, голые, блекло-зеленые стены. Серый свет сочится сквозь окно с железной решеткой, стекло за ней мутное, с потеками влаги. Я села, морщась от боли, и увидела, что нахожусь в помещении, похожем на тюремную камеру. Слева от кровати дверь из цельного дуба с узкой прорезью на уровне глаз, закрытой деревянной заслонкой. В промозглом воздухе висит запах остывшей золы и хлорной извести. Топка маленького камина, как и окно, полностью забрана крепкой железной решеткой. Все обстановки — ночной столик, единственный стул, умывальник и небольшой платяной шкаф. Ни предметов декора, ни зеркала, ни даже подсвечника. Быть такого не могло, чтобы я и впрямь находилась здесь. С другой стороны, представлялось очевидным, что я уже совершенно проснулась. И меня, осознала я, вовсе не лихорадит. Лоб у меня прохладный, кожа сухая, дыхание незатрудненное. Так почему же мое тело отзывается болью на малейшее движение? Неужто я упала во сне с кровати? Или меня избили? Или чего похуже? Дрожа, я откинула одеяло и внимательно осмотрела себя, но не нашла никаких телесных повреждений, если не считать синяков над локтями, словно от чьей-то крепкой хватки. Может, у меня галлюцинации? Если я лягу, подумала я, накроюсь с головой одеялом и попробую снова заснуть, возможно, немного погодя, я проснусь в своей постели дома. Но мои ноги, словно по собственной воле, уже спустились на пол. Неверной поступью я подошла к двери и подергала ручку. Та даже не шелохнулась. Закричать, что ли? Но кто явится на крик? Я повернулась и двинулась к окну, гадая, не такие ли ощущения испытывают сомнамбулы. Полдюжины шагов, и я оказалась у железной решетки. Мир за окном тонул в клубящемся сером тумане, лишь смутные неопределенные силуэты. Стены, дома, деревья недвижно парили на самой границе видимости. Я вернулась к двери и снова подергала ручку. На сей раз деревянная заслонка резко отодвинулась, и в смотровой прорези показалась пара глаз. «Где я?» — выкрикнула я. «В лечебнице, мисс», — ответил молодой женский голос. «Пожалуйста, мисс, лягте обратно в постель. Доктор придет сию минуту». Заслонка задвинулась, и я услышала приглушенные удаляющиеся шаги. Дрожа всем телом, я сделала, как велено. На душе немного полегчало. Теперь я хотя бы знаю, что нахожусь в больнице. Но что со мной стряслось? Почему меня заперли? Через пару минут тревожного ожидания послышались другие шаги, потяжелее. Проскрежетал замок. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина. По небрежности в одежде, чуть помятая твидовая пара с жилетом, белый воротник сорочки, с одной стороны выбившийся наружу, неидеально повязанный синий шелковый галстук и по веселому блеску глаз вы могли бы принять его за художника. Но у него был властный вид человека, привыкшего к беспрекословному повиновению. Выглядел он лет на 40-50, был невысок ростом, но широк в плечах и подтянут. Глубоко посаженные бледно-голубые глаза, чей цвет подчеркивал угольную черноту зрачков, пронзительно смотрели из-под густых бровей. Под глазами темные мешочки. Крупный орлиный нос с подрагивающими ноздрями, резко очерченные губы. Узкое худое лицо, чисто выбрито, если не считать тонких бакенбард, спускающихся к раздвоенному волевому подбородку. Несколько мгновений он молчал, пытливо вглядываясь в меня. «Где я?» — повторила я. «Кто вы? Почему я здесь?» В глазах незнакомца мелькнуло удовлетворение. «Вы хотите сказать, что не знаете?» «Вижу, что не знаете». «Это чрезвычайно интересно, то есть чрезвычайно огорчительно для вас. Покорнейше прошу прощения, меня зовут Мейнард Стрейкер. Я директор и главный врач здесь, в Трегонон-хаус, на Бодминских болотах, в Корнуэле», — добавил он, заметив, что мое недоумение не проходит. «Не бойтесь, мисс Эштон, я весь к вашим ус...» Он осекся, увидев выражение моего лица. «Сэр, мое имя не Эштон. Я мисс Феррес, Джорджина Феррес. Я живу в Лондоне со своим дядей. Произошла какая-то ужасная ошибка». «Понимаю», — невозмутимо промолвил мужчина. «Вы только не волнуйтесь. Давайте-ка я велю принести вам чаю с тостом, и мы с вами все спокойно обсудим. Но, сэр, мне никак нельзя оставаться здесь. Пожалуйста, отправьте меня домой сейчас же». «Всему свое время, мисс Феррес, коли вам так угодно. Прежде всего, вам надобно уразуметь, что вы были очень тяжело больны». «Я знаю», — доктор Стрейкер поднял руку, пресекая мои возражения, — «знаю, что вы ничего не помните. Это последствия вашей болезни. Теперь будьте любезны, позвольте мне сначала осмотреть вас, а уж потом я объясню, что с вами приключилось». И столь велика была сила его личности, что я даже рта не раскрыла, пока он негромко отдавал распоряжение кому-то за дверью. Затем доктор пощупал мой пульс, послушал сердцебиение, проверил рефлексы и, казалось, остался доволен результатом. Он уселся на деревянный стул прямо напротив меня. «Вы прибыли сюда вчера утром, без всякого предуведомления, что в вашей степени необычно. Вы представились Люси Эштон и сказали, что желаете проконсультироваться со мной по одному конфиденциальному делу, не терпящему отлагательств. Поскольку я находился в отъезде, служанка проводила вас к моему помощнику, мистеру Мордаунту. По его словам, вы пребывали в сильнейшем душевном волнении, хотя и всячески старались скрыть это. Мистер Мордаунт объяснил вам, что я не вернусь до позднего вечера, а значит, чтобы увидеться со мной, вам придется остаться здесь на ночь и зарегистрироваться в качестве добровольной пациентки, на что вы с большой готовностью согласились. Ни на какие психические расстройства вы не жаловались, лишь на крайнюю усталость. И, ответив моему помощнику на несколько вопросов общего характера, попросили позволения заполнить анкеты позже. Мистер Мордаунт нашел свободную комнату в отделении для добровольных пациентов и проводил вас туда, предполагая, что вы ляжете отдыхать. Однако в течение дня вас несколько раз видели бродящей по больничной территории, в состоянии, которое мой помощник, человек поэтического склада, описал как транс безысходного отчаяния. Я вернулся около 9 часов, и, узнав от мистера Мордаунта о вашем визите, ненадолго заглянул к вам в комнату, чтобы условиться о встрече на сегодняшнее утро. За неимением свободного времени обстоятельно побеседовать с вами я вчера не мог. Вы явно находились в состоянии крайнего нервного истощения, но снова отказались признать у себя что-либо, помимо сильной усталости. Разумеется, я назначил вам успокоительное средство, которое вы обещали принять, но, боюсь, так и не приняли. К добровольным пациентам, следует заметить, принудительное лечение здесь не применяется. Покуда они не представляют опасности для окружающих или себя самих, они вольны делать все, что душе угодно. Это один из наших принципов. Сегодня рано утром вас нашли без чувств на дорожке позади лечебницы. Должно быть, вы незаметно выскользнули наружу ночью. Мне совершенно очевидно, что с вами приключился приступ. Хотя такое и редко, но бывает в случаях вроде вашего, когда сильное душевное волнение вызывает что-то вроде эпилептического припадка. У людей же, действительно предрасположенных к эпилепсии, подобное эмоциональное возбуждение влечет за собой тяжелое обострение болезни. Это естественный способ выброса излишней психической энергии. Придя в сознание, пациент обычно напрочь не помнит нескольких последних дней или даже недель, и не в силах объяснить острую боль в суставах и мышцах, которая является следствием жестоких конвульсий. Такие случаи, конечно же, наблюдаются чаще у женщин, чья психика тоньше и уязвимее, чем мужская. «Сэр», — перебила я, осознав, наконец, весь ужас своего положения, — «я в сумасшедшем доме?» «Я предпочитаю выражаться иначе. Скажем так, вы находитесь под опекой частного заведения, где лечатся психические недуги. Просвещенное медицинское учреждение, мисс Террас, исповедующее самые гуманные принципы, преданно служащее медицинской науке и делу помощи нашим пациентам. В ходе первого нашего разговора вы заверили меня, что никогда не страдали ни эпилепсией, ни каким-либо психическим расстройством. Но, я так понимаю, вы той беседы не помните?» «Не помню, сэр». «И не имеете понятия, почему и зачем вы назвались именем Люси Эштон?» «Ни малейшего, сэр». «Что последнее, самое последнее, что вы помните?» Слушая рассказ доктора, я нисколько не сомневалась, что произошла какая-то чудовищная ошибка, и меня отправят в Лондон сразу, как только мне удастся убедить его, что я Джорджина Феррес, а не Люси Эштон. Но последний вопрос вызвал в моем сознании что-то вроде обвала. Воспоминание о том, как накануне вечером я ложилась спать дома, вдруг дрогнуло и рассыпалось в прах, оставив после себя лишь тяжело гудящую неразбериху. «Я должна вспомнить», — в отчаянии подумала я. «Если не прошлый вечер, так позапрошлый». Воспоминания, если то действительно были воспоминания, выскальзывали из моей хватки, разлетались игральными картами, невзирая на мои старания привести их в порядок. Вся моя жизнь таяла, растворялась перед моими глазами, комната покачнулась, точно палуба корабля, и в глазах у меня на миг помутилось. Доктор Стрейкер спокойно наблюдал за мной. «Не пугайтесь. Умственное смятение скоро пройдет. Теперь вы понимаете, почему мне затруднительно называть вас мисс Феррес?» «Вполне возможно. В моей практике встречались такие случаи. Так вот...» «Вполне возможно, что на самом деле вы Люси Эштон, а мисс Феррес...» «Джорджина, вы сказали?» «А Джорджина Феррес — ваша подруга или родственница, или даже просто плод вашего расстроенного воображения. Наш ум после столь сильных потрясений порой играет с нами удивительнейшие шутки». «Но, сэр, я действительно Джорджина Феррес. Вы должны поверить, я живу на Гришем-Ярд в Блумсбери со своим дядей Джозайей Редфордом, книготорговцем. Надо срочно телеграфировать ему, что я здесь». Доктор Стрейкер поднял руку, останавливая поток моих слов. «Успокойтесь, успокойтесь, мисс, пусть будет Феррес. Конечно, мы телеграфируем, но прежде вам следует хотя бы ознакомиться со свидетельствами, представленными вашими личными вещами. Ага, вот и чай». В комнату вошла молоденькая служанка в опрятном форменном платье серого цвета. «Вам будет приятно узнать, Белла, что нашей пациентке полегчало», — промолвил доктор Стрейкер. «И правда, сэр», — откликнулась она. «Вы выглядите гораздо лучше, чем вчера, мисс Эштон. «Очень рада за вас. Будут еще какие-нибудь распоряжения, сэр?» «Да. Спуститесь в комнату, мисс Эштон, и принесите сюда все ее вещи. Если вам понадобится помощь, обратитесь к одному из привратников. С чаем мы сами управимся». «Слушаюсь, сэр. Сию минуту, сэр». «Вот видите», — усмехнулся доктор Стрейкер, когда служанка торопливо удалилась. «По крайней мере, мисс Эштон не является плодом моего воображения». «Молоко? Сахар?» «Выкажи, доктор Стрейкер, хотя бы малейшее беспокойство по поводу моего состояния, со мной бы, наверное, приключилась истерика». Но его невозмутимость, невесть почему, оказывала на меня успокаивающее, а точнее, отупляющее действие. По прибытии сюда я назвалась мисс Эштон. Это представлялось несомненным, хотя и совершенно непонятным. Я была уверена, что не знаю никого с таким именем, и все же оно казалось смутно знакомым. «Он пообещал телеграфировать в Лондон», — подумала я. «Скоро я отправлюсь домой, и мне нужно все время держать эту мысль в голове». Я машинально прихлебывала чай, грея холодные ладони о горячую чашку. День рождения моей матушки. Теплый осенний день. «Сэр, я вспомнила кое-что. 23 сентября, день рождения моей матери. Она умерла 10 лет назад, но я поклялась каждый год. 23 сентября делать что-нибудь такое, что мы с удовольствием делали бы вместе. Была суббота, я пошла в Риджентс Парк и съела мороженое, а потом слегла с простудой». «Понятно. А дальше что?» Я попыталась продолжить рассказ, однако кроме этого обрывочного воспоминания в памяти ничего не всплывало. Более или менее ясно я помнила события минувшего лета и весны, да и вообще всех предшествующих годов, вплоть до самого детства. Во всяком случае, мне так казалось, но при попытках вспомнить недавнее прошлое мне удавалось вызвать лишь разрозненное туманное видение дядюшкиного дома, упорядочить которое я была решительно не в силах. «Я не помню», — наконец призналась я. «В высшей степени интересно. Значит, ваше последнее отчетливое воспоминание относится к 23 сентября. По крайней мере, вам так кажется. А какая сегодня дата, по-вашему?» Только тогда я осознала, почему промозглый воздух и тусклое серое освещение подспудно беспокоили меня. «Я и время-то назвать не могу, сэр, не говоря уже о дате». «Сейчас 2:00 пополудни, четверг, 2 ноября. 1882 год от Рождества Христова», — добавил он, приподняв бровь. «Ноября!» — вскричала я. «А где я была? Как я могла? Сэр, вы должны немедленно телеграфировать моему дяде. Он с ума сходит от тревоги». «Не обязательно. Если бы некая Джорджина Феррес пропала без вести неделю назад, а уж тем паче месяц назад, нас непременно известили бы. В психиатрические лечебницы, как и в обычные больницы и полицию, поступают все сведения о пропавших людях. Но особо по имени Феррес, да и вообще, никто по приметам похожий на вас в наших списках не значится. Возможно, вы сообщили своему дяде, что уезжаете. Хотя вряд ли сказали, что в сумасшедший дом и под чужим именем. Посему, прежде чем его беспокоить, давайте попробуем внести в дело ясность». Он достал из кармана сюртука листок бумаги. «Вот все сведения, которые вы сообщили моему помощнику вчера утром. Имя — Люси Эштон. Адрес — отель «Роял», Плимут. Дата рождения — 14 февраля 1861 года. Место рождения — Лондон. Родители умерли. Ближайшие родственники — в живых никого нет. Истории тяжелых телесных или душевных болезней не имеется. В случае болезни или кончины оповещать некого. Пациентка говорит, что она одна на всем белом свете», — записал мистер Мордаунт. «Интересно, не правда ли?» «Но, сэр...» Я никогда даже не бывала в Плимуте. Думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что бывали. Из всех заболеваний труднее всего осознается амнезия, мисс Эштон, поскольку пациенту в буквальном смысле слова не за что ухватиться. Значит, перечисленные обстоятельства вам ничего не говорят. Ровным счетом ничего, сэр. Я понятия не имею, почему. У меня есть по меньшей мере два объяснения. Доктор Стрейкер достал блокнот и карандаш, но прежде чем мы перейдем к этому, ваше полное имя. Джорджина Мэй Феррес, сэр. Дата и место рождения. 3 марта 1861 года. Нетлфорд, Девоншир. Это недалеко от Плимута, так ведь? Кажется, да, сэр, я не помню. Мы с матушкой перебрались жить к моей тетушке, то есть двоюродной бабушке, в коттедж под Ниттоном на острове Уайт, когда я была малым ребенком. Доктор Стрейкер выслушал мое сбивчивое объяснение с вежливо-насмешливой улыбкой, всем своим видом словно говоря: «Ну и почему мы должны верить вам на сей раз?» «Понятно. А ваш отец?» «Годфри Феррес, сэр. Я его совсем не помню. Он умер, когда мне еще и 2 лет не исполнилось». «Печально слышать. Вы знаете, кто он был по профессии?» «Врач, сэр». Я чуть было не сказала «как вы», но вовремя прикусила язык. У него была практика в Лондоне. «В какой части Лондона?» «В Кларкенвелле, сэр. Он тяжело заболел и был вынужден перебраться в сельскую местность. Отец выздоравливал в Нетлфорде, когда я родилась. Но так и не выздоровел». «Выздоровел, сэр. Но он настоял на том, чтобы взять другое место в Саутварке». «Снова в должности врача?» «Да, сэр. Матушка отвезла меня в Нитон. Мы должны были поехать в Лондон, как только отец там обустроится. Но он свалился с тифозной лихорадкой и умер, прежде чем известие о его болезни дошло до нас. Вы помните дату?» «Нет, сэр. Помню только, что было лето». «Хорошо, скажем, лето 62-го года». Доктор Стрейкер черканул в блокноте несколько слов. «Как звали вашу мать в девичестве?» «Эмилия Редфорд». «Она умерла, если я правильно помню, 10 лет назад». «Да, сэр. У нее было слабое сердце, аневризма, сказали нам. Это выяснилось только после ее смерти». «Печальная история. Вы единственный ребенок?» «Да, сэр». Доктор Стрейкер пристально вгляделся в мое лицо. «Я вот думаю, не передалась ли вам сердечная слабость по наследству? Поверхностный осмотр показывает, что сердце у вас вполне здоровое. Но, может, вы когда-нибудь страдали отдышкой, сердцебиениями, головокружениями, обмороками?» «Нет, сэр, я росла очень здоровым ребенком. Матушка с тетушкой всегда следили, чтобы я хорошо отдыхала, много двигалась и не перевозбуждалась. Но они никогда не упоминали про сердце». «По крайней мере, это обнадеживает». Он опять черкнул в блокноте. «И что было дальше?» «Я жила со своей двоюродной бабушкой с материнской стороны Вайдой Редфорд, пока она не скончалась в прошлом году. После этого я уехала в Лондон к дяде Джозае. Он брат тетушки Вайды, а значит, приходится мне двоюродным дедушкой». Я снова говорила сбивчиво и нескладно. «У вашего дяди есть свои дети?» «Нет, сэр. Как и тетушка, он никогда не состоял в браке». «Понятно. Прошу прощения, а каковы ваши финансовые обстоятельства? У вас имеются собственные деньги или только виды на дядино наследство?» Что-то в его тоне испугало меня пуще прежнего. «У меня есть небольшой доход, сэр, оставленный мне тетушкой, около 100 фунтов в год. А дядя мой совсем не богат. Он говорит, что все его имущество стоит лишь несколько 100 фунтов». «Понятно. Теперь давайте поговорим о вашем психическом здоровье. Как мисс Эштон? Доктор снова глянул в листок, лежащий у него на колене. Вы сказали моему помощнику, что никогда не страдали душевным расстройством. Но принимая во внимание, что вы прибыли сюда под вымышленным именем и здесь перенесли тяжелый припадок, почти наверняка вызванный продолжительным и очень сильным психическим возбуждением, я должен спросить, не желаете ли вы что-нибудь добавить к показаниям мисс Эштон? Снова все поплыло у меня перед глазами, и сердце заколотилось. «Да, я могла бы кое-что добавить», — подумала я, — «но тогда меня точно не выпустят отсюда». Текли секунды. Доктор Стрейкер не сводил с меня чуть ироничного взгляда. «Я не припомню ничего необычного». «Прекрасно», — произнес он после томительно долгой паузы. «А теперь я должен навестить других своих пациентов. Вам же тем временем надлежит оставаться в постели и согреться хорошенько. Белла растопит камин, когда вернется с вашим багажом». «Сэр, вы отправите телеграмму моему дяде?» «Разумеется. Ближайшая телеграфная контора находится в Лискерде, в добрых 40 минутах езды отсюда, поэтому ответ мы получим не раньше завтрашнего вечера. Мистер Джозайя Редфорд, Гришем Ярд, Блумсбери. Так?» — добавил он, глянув в блокнот.